Поздним вечером в квартире Гурова собрались несколько оперативников, знавших Кричко и Гурова многие годы. Мужчины в возрасте 40, не отличавшиеся физической силой и мужественностью лиц, с усталыми и равнодушными глазами. Но каждый из них источал спокойную уверенность. Все хорошо знали друг друга. И хотя многие не виделись годами, ни объятий, ни восторженных восклицаний не последовало. Большинство были друг у друга в должниках. Один прикрыл другого от третьего начальства, другой вытолкнул друга с простреливаемого участка, третий оказался быстрее напарника в стрельбе, а уж такие вещи, как не сказал лишнего, не спросил, не напомнил, и сосчитать невозможно. Мужики с любопытством осмотрели квартиру Гурова, одобряя ту или иную вещь, переглядывались, подмигивали, доброжелательно ухмылялись. В конце осмотра опер-важняк полковник Добродеев произнес: «Лев Иванович, квартирка у тебя хороша. В первый раз смотрю на чужой достаток и не думаю, а на какие, собственно, шиши он приобретен». «И напрасно, потому как тут моего самая малость», — ответил Гуров. «Остальное дареное». «Ясное дело, понравился мужик, чего ему трехкомнатную хатку с обстановочкой не подарить», — ставил кто-то. «Тем более, что мужик оказался ловчее убийцы, да и мою нищую коммерсантскую душу от застенка спас». Посмеялись дружно, но тихо и коротко. Особенность гостей заключалась в том, что они разговаривали мало и негромко. Быстро накрыли на стол. Кто-то отыскал стаканы, двухлитровый баллон Фанты. Гуров оглядел в стол, усмехнулся, достал из холодильника бутылку водки и, разливая, сказал: «Вытащите свои запасы, бросьте в морозильник, иначе потом теплый придется пить». Когда приказание хозяина выполнили и вновь расселись, Гуров поднял стакан. «За встречу!» Старший из присутствующих, полковник Добродеев, решил сразу приступить к делу. «Плесните по второй, кто помоложе, а ты, хозяин, выкладывай». Гуров согласно кивнул. Действительно, не стоит оттягивать разговор. Учитывая профессионализм слушателей, Гуров кратко изложил суть дела и положение на сегодня. «Ничего говеннее ты придумать не мог?» После долгой паузы, во время которой оперативники еле пили без тостов, спросил Добродеев. Кричко достал конверт, высыпал на стол фотографии Галея. Портретик, рост, снимок машины и ее номер. Оперативники осмотрели снимки без энтузиазма. Каждый знал, опознать человека, находящегося в толпе, да еще опытного, практически невозможно. «А он не сменит пистолет на винтовку с оптикой? Не устроится на чердаке?» «Это вряд ли», — ответил Гуров. «Нам предлагают вопросы, когда, где, кого. Ставь задачу. Мы еще выпьем и пойдем думать. Считаю, все произойдет обязательно на улице, скорее всего, на митинге», — объяснил Гуров. «Мишень не президент и не премьер». «Спасибо». «Не за что», — кивнул Гуров. «Начнем с исполнителя. Рост 170, вес 70. Возраст не называя, возможен камуфляж. Если замолодиться, возможно, вязаная шапочка и длинные волосы. Костыли и подобную атрибутику отбросим сразу. Его готовят не пацаны. Особая примета — либо завинтованная рука, либо должен что-то в руке держать. Доставать пистолет из кармана он не станет. Протезные шины — это из нашей молодости. Должно быть что-то современное, например, фототехника. Она сейчас бывает разная. Узнать его должен я, показать вам сумеет Станислав. После чего вы должны киллера блокировать.